витамины и минералы в рационе ребенка. Один из самых частых вопросов ко мне — какие дать ребенку витамины для профилактики. Каждый родитель определяет степень любви и заботы к ребенку тем, какое количество витаминов пьет ребенок, но, к сожалению, к истинным потребностям ребенка это не имеет никакого отношения. В первую очередь, родители должны создать условия, при которых у ребенка не будет дефицитов ни витаминов, ни минералов. Профилактикой для ребенка будет соблюдение режима питания, сна и отдыха, достаток активности, кислорода и ограничение токсинов. Какие витамины и минералы особенно важны для развития мозга и нервной системы ребенка? Я могу выделить несколько ключевых витаминов и нутриентов, особенно важных для развития мозга и нервной системы ребенка. Витамины группы В. Они играют критическую роль в работе центральной и периферической нервной системы. Их недостаток может привести к рассеянности, снижению концентрации, внимания и способности запоминать информацию. Омега-3 — жирные кислоты. Эти полиненасыщенные жирные кислоты являются ключевым компонентом мембран клеток головного мозга. Их достаточное потребление важно для памяти, зрения и работы сердца. Витамин D. Этот солнечный витамин важен не только для костей, но и для иммунитета, качества сна и настроения ребенка. Магний. Его недостаток может вызывать стресс, раздражительность и снижение способности к обучению. Достаточное потребление магния способствует улучшению настроения, сна и общему состоянию нервной системы. Цинк. Важен для иммунитета, а также поддерживает функции нервной системы. Витамин Е. Защищает клетки мозга от оксидативного стресса. Витамин С. Ускоряет работу нейронов и помогает усвоению других витаминов. Железо. Отвечает за доставку кислорода к клеткам мозга. Йод. Стимулирует правильную работу нервной системы. Селен. Нормализует работу нейронов. Важно отметить, что лучше получать эти витамины и минералы из разнообразного и сбалансированного питания. Однако в некоторых случаях, особенно при повышенных нагрузках или дефицитах, может потребоваться дополнительный прием витаминов и минералов под наблюдением врача. Как правильно давать ребенку витамин D и в какой дозировке? В России доступны различные формы витамина D, включая масляный и водный раствор, а также порошки. Выбор формы может зависеть от индивидуальных особенностей ребенка, таких как наличие проблем с кишечником, которые могут влиять на всасывание. Способ приема. Витамин D лучше всего давать ребенку во время еды, так как он является жирорастворимым витамином и лучше усваивается с пищей, содержащей жиры. Важно давать витамин D в первой половине дня. Контроль уровня. Для определения оптимальной дозировки и контроля эффективности приема витамина D рекомендуется проводить анализ крови на уровень 25-OHD. Интерпретация результатов анализа. Тяжелый дефицит. Менее 10 нанограмм на миллилитр. Менее 25 наномоль на литр. Дефицит. От 10 до 20 нанограмм на миллилитр. От 25 до 50 наномоль на литр. Недостаточность. От 20 до 30 нанограмм на миллилитр. От 50 до 75 наномоль на литр. Норма. От 31 до 100 нанограмм на миллилитр. От 77,5 до 250 наномоль на литр. Риск токсичности. Более 100 нанограмм на миллилитр. Более 250 наномоль на литр. Необходимая дозировка. 0,4 месяца, 500 международных единиц в сутки, 4-12 месяцев, 1000 международных единиц в сутки, 1-3 года, 1500 международных единиц в сутки, 4-10 лет, 1500 международных единиц в сутки, 10-16 лет, 2000 международных единиц в сутки. Примечание. Для недоношенных детей до 4 месяцев рекомендуется 800-1000 международных единиц в сутки. В северных регионах детям с 1 года до 18 лет рекомендуется 1500 международных единиц в сутки. Продолжительность приема обычно составляет 5-6 месяцев, с октября-ноября по март, но есть основания принимать круглый год. Дозировки могут варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка и рекомендаций врача. Как определить, достаточно ли витаминов получает ребенок из пищи? Это довольно сложный процесс, который без специалиста сделать невозможно. Вы можете наблюдать за ребенком, оценивать его кожные покровы, слизистые, стул, аппетит, сон и настроение. Если вы видите какие-то устойчивые изменения, в этом случае необходимо проверить, достаточно ли сбалансировано питание ребенка, насколько в нем представлены цельные сезонные продукты, насколько рацион богат клетчаткой, белком и полезными жирами. Наблюдайте за состоянием ребенка, обращайте внимание на симптомы и признаки дефицитов. Витамин А. Признаки дефицита у ребенка: сухость и шелушение кожи, ухудшение зрения, особенно в темноте, куриная слепота, ломкость волос, частое ОРВИ, снижение аппетита. Витамин D. Замедленное прорезывание зубов, повышенная потливость стоп и ладоней, риск развития рахита. Витамин Е. Признаки дефицита у ребенка: мышечная слабость, нарушение координации движений, повышенная утомляемость. Витамин К. Признаки дефицита у ребенка: повышенная кровоточивость, медленное заживление ран, легкое образование синяков. Витамин С. Признаки дефицита у ребенка: общая слабость и быстрая утомляемость, отсутствие аппетита, воспаление и кровоточивость десен, частые синяки. Витамин В1, тиамин. Признаки дефицита у ребенка: повышенная возбудимость или вялость, боли в животе, рвота, быстрая утомляемость, плохой сон, капризность, неопределенные боли по ходу нервов. Витамин В2, рибофлавин. Признаки дефицита у ребенка: задержка роста, повышенная чувствительность к солнечному свету, дерматологические проблемы, сибарея, дерматит, акне, снижение уровня гемоглобина. Витамин В3, ниацин. Признаки дефицита у ребенка: снижение иммунитета, потеря аппетита, мышечная слабость, быстрая утомляемость, головные боли, раздражительность, бессонница. Витамин В6, пиридоксин. Признаки дефицита у ребенка: повышенная возбудимость, снижение аппетита, тошнота, неврологические нарушения, бессонница, снижение памяти. Витамин В9, фолиевая кислота. Признаки дефицита у ребенка: общая усталость, отсутствие аппетита, раздражительность. Витамин В12, цианокобаламин. Признаки дефицита у ребенка: анемия, общая слабость, одышка, нарушение работы ЖКТ, тошнота, рвота, диарея, головокружение. Есть ли необходимость в приеме поливитаминных комплексов или лучше давать отдельные витамины? Эффективность приема витаминов зависит от их форм, дозировки и состояния ЖКТ ребенка. Если речь идет про диагностированные дефициты, то, как правило, подбирается монопрепарат для коррекции. Также меняется диета и делается оценка состояния ЖКТ ребенка. Поливитамины часто принимаются для профилактики, но более эффективными будут ежедневное сбалансированное питание и оздоровительный режим дня ребенка. Стоит ли давать ребенку витаминные добавки или достаточно сбалансированного питания? Вопрос о необходимости витаминных добавок для детей не имеет однозначного ответа. Ключевые моменты, которые стоит учитывать при принятии решения. Первое. Сбалансированное питание как основа. Правильно подобранный рацион может обеспечить ребенка большинством необходимых витаминов и минералов. Разнообразное питание, включающее овощи, фрукты, злаки, мясо, рыбу и молочные продукты, является приоритетным источником питательных веществ. Второе. Распространенность гиповитаминоза, дефицит трех или более витаминов. Исследование НИИ питания РАМН подтверждает наличие полигиповитаминоза у населения, включая детей. Это может быть аргументом в пользу дополнительного приема витаминов. Третье. Индивидуальный подход. Необходимость в витаминных добавках зависит от возраста, состояния здоровья и особенностей питания ребенка. Для детей с аллергическими заболеваниями или находящихся на специальных диетах может потребоваться дополнительная витаминизация. Четвертое. Безопасность и эффективность. Современные витаминно-минеральные комплексы, разработанные специально для детей, обычно безопасны при правильном применении. Важно выбирать препараты с адекватными дозировками и учитывать взаимодействие микронутриентов. Пятое. Консультация специалиста. Решение о необходимости витаминных добавок должно приниматься после консультации с педиатром. Врач может оценить индивидуальные потребности ребенка и назначить анализы для выявления возможного дефицита витаминов. В целом, при возможности обеспечить ребенку разнообразное и сбалансированное питание, это должно быть приоритетом. Однако в некоторых случаях, особенно при наличии факторов риска гиповитаминоза, дополнительный прием витаминов может быть оправдан. Какие витамины группы В наиболее важны для растущего организма и в каких продуктах они содержатся? Витамин В1, тиамин, важен для регуляции энергетического обмена, нервной системы, улучшения памяти и внимания. Источники – цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, семечки. Витамин В2, рибофлавин, участвует в окислительно-восстановительных процессах, синтезе эритроцитов, поддержании зрения и иммунитета. Источники – молочные продукты, яйца, мясо, зеленые листовые овощи. Витамин В3 необходим для обмена белков, жиров и углеводов, помогает превращать пищу в энергию, поддерживает работу нервной системы и мозга, способствует правильному формированию тканей кожи и слизистых оболочек. Источники – печень, тунец, фасоль, чечевица, гречка, авокадо и шампиньоны. Витамин В6 – пиридоксин. Регулирует обмен липидов, участвует в работе мозга и нервной системы, метаболизме белков. Источники – мясо птицы, рыба, картофель, бананы, авокадо. Витамин В9 – фолиевая кислота. Важна для роста и развития, участвует в синтезе ДНК и РНК. Источники – зеленые листовые овощи, бобовые, цитрусовые. Витамин В12 – кобаламин. Цианокобаламин – это синтетическая форма витамина В12, широко используемая в медицине и пищевых добавках, участвует в кроветворении, поддержании иммунитета, синтезе белков и нейромедиаторов. Источники – мясо, рыба, яйца, молочные продукты. Нужно ли дополнительно давать витамин С, если ребенок ест достаточно фруктов и овощей? Если ваш ребенок ест достаточно сезонных овощей и фруктов, то в его рационе витамина С может быть достаточно. Дополнительными источниками витамина С являются настой шиповника, ферментированная капуста. Обратите внимание на симптомы дефицита витамина С. Если они есть, то необходима дополнительная диагностика, пересмотр диеты и, возможно, назначение дополнительных источников витамина С. К симптомам дефицита витамина С у детей относятся повышенная утомляемость и слабость. Ребенок может казаться вялым и быстро уставать. Также симптомами могут быть раздражительность и изменение настроения. Дети могут стать более капризными и плаксивыми. Проблемы с деснами, кровоточивость, отечность, болезненность. Медленное заживление ран и синяков. Сухость и шершавость кожи, особенно на руках и ногах. Изменение волос. Они могут стать сухими, ломкими и закрученными. Боли в мышцах и суставах, которые могут затруднять движение. Снижение аппетита и потеря веса. Повышенная восприимчивость к инфекциям из-за ослабления иммунитета. У младенцев и маленьких детей может наблюдаться задержка роста и развития. Анемия, которая может проявляться бледностью кожи и слизистых. Рекомендуемые суточные дозы при приеме витамина С в виде добавки. Возраст 1-6 лет. Суточная доза 30-60 мг. Возраст 7-18 лет. Суточная доза 60-80 мг. Важно отметить несколько ключевых моментов. Первое. Эти дозировки являются базовыми рекомендациями для поддержания общего здоровья. В период повышенного риска ОРВИ или при наличии других факторов, например, стресс, интенсивные физические нагрузки, потребность в витамине С может возрастать. Второе. Витамин С не синтезируется и не накапливается организмом, поэтому его нужно получать ежедневно. Третье. Лучшими источниками витамина С являются свежие фрукты, овощи и зелень. Также можно использовать свежевыжатые соки, квашеную капусту, клюкву, бруснику. Четвертое. Целесообразно дополнительно включить в рацион витаминные добавки, но только после консультации с врачом. Пятое. Исследование показывает, что ежедневный прием от 200 мг аскорбиновой кислоты может снижать заболеваемость ОРВИ примерно на 50%. Как убедиться, что ребенок получает достаточно железа в своем рационе? Проверьте, есть ли в рационе ребенка продукты, богатые железом. Также достаток железа можно подтвердить общим анализом крови, оценив уровень гемоглобина и эритроцитарные индексы. В этом поможет педиатр. В питании можно использовать следующие приемы. Сочетайте продукты, богатые железом, с источниками витамина С. Цитрусовые, красный перец, помидоры. Например, мясо и печень, которые являются отличными источниками гемового железа, можно подавать вместе со свежими овощами, такими как томаты, красный болгарский перец, или зелень петрушки, богатыми витамином С. Это улучшает усвоение железа из растительной пищи. Ограничьте употребление молочных продуктов во время приема пищи, богатой железом. Не давайте ребенку чай или кофе во время еды, так как они могут снижать усвоение железа. Следите за признаками дефицита железа — бледность, усталость, раздражительность, частые инфекции. Какие признаки могут указывать на дефицит йода у ребенка? Я могу выделить следующие специфические симптомы, которые могут указывать на дефицит йода у ребенка. Увеличение щитовидной железы, зоб — это наиболее характерный признак йододефицита. Задержка физического роста и развития — ребенок может отставать от сверстников в росте. Снижение когнитивных функций, проблемы с концентрацией внимания, ухудшение памяти и снижение школьной успеваемости, повышенная утомляемость и слабость, не характерная для возраста ребенка. Сухость и шелушение кожи, особенно на локтях и коленях. Ломкость и выпадение волос, замедление их роста. Запоздалое прорезывание зубов у маленьких детей. Частые запоры, не связанные с особенностями питания. Склонность к частым простудным заболеваниям из-за ослабленного иммунитета. У подростков могут наблюдаться нарушения менструального цикла у девочек или задержка полового созревания. Какие продукты богаты селеном и как их лучше включать в детский рацион? Рыба и морепродукты, лосось, сардины, креветки. Способ включения — 1-2 раза в неделю в виде запеченных блюд или салатов. Мясо и птица, индейка, курица, говядина. Способ включения — 2-3 раза в неделю в виде отварных или запеченных блюд. Яйца. Способ включения — 3-4 яйца в неделю, вареные или в виде омлета. Цельнозерновые продукты — овес, гречка. Способ включения — ежедневно в виде каш, гарниров. Бобовые — чечевица, фасоль, горох. Способ включения — 2-3 раза в неделю в виде супов или гарниров. Как правильно сочетать прием витаминов и минералов с едой для лучшего усвоения? Я могу дать следующие рекомендации по правильному сочетанию приема витаминов и минералов с едой для лучшего усвоения у детей. Жирорастворимые витамины А, Д, Е, К. Лучше принимать во время еды, содержащей некоторое количество жира. Например, витамин Д хорошо сочетать с авокадо, яичным желтком или оливковым маслом. Витамин Д рекомендуется принимать во время обеда. Это повышает его уровень в крови на 50% эффективнее, чем прием натощак. Витамин С рекомендуется принимать во время завтрака. Витамины группы В можно принимать после завтрака. Железо лучше принимать отдельно от пищи, чтобы обеспечить максимальное усвоение, так как железо может плохо всасываться вместе с некоторыми продуктами и минералами. Оптимально принимать железо натощак за 1 час до еды или через 2 часа после еды. Однако если железо вызывает раздражение желудка или дискомфорт, его можно принимать вместе с пищей, избегая продуктов и напитков, которые снижают усвоение железа, таких как молочные продукты, кофе и чай. Йод. Прием препаратов йода рекомендуется делать 1 раз в день после еды, запивая достаточным количеством воды. Кальций. Ребенку лучше принимать во время еды, чтобы улучшить усвоение минерала. Оптимальное время приема — утро или обед, так как кальций усваивается лучше при одновременном присутствии витамина D, который предпочтительно принимать в первой половине дня. Как обеспечить оптимальное усвоение кальция из пищи детским организмом? Для оптимального усвоения кальция из пищи детским организмом следует придерживаться следующих рекомендаций. Первое. Обеспечьте ребенку достаточное потребление кальция согласно возрастным нормам. Возраст — 0-3 месяца. Потребность в кальции — 400 мг в сутки. Возраст — 4-6 месяцев. Потребность в кальции — 500 мг в сутки. Возраст — 7-12 месяцев. Потребность в кальции — 600 мг в сутки. Возраст — 1-3 года. Потребность в кальции — 800 мг в сутки. Возраст — 4-6 лет. Потребность в кальции — 900 мг в сутки. Возраст 7-10 лет, потребность в кальции 1100 мг в сутки. Возраст 11-17 лет, потребность в кальции 1200 мг в сутки. Второе. Включите в рацион продукты, богатые кальцием. Молочные продукты, твердые сыры, творог, кефир, йогурт, орехи и семена, миндаль, фундук, кунжут, подсолнечные семечки, бобовые, белая фасоль, соевые бобы, зелень, Петрушка, укроп, шпинат, базилик. Фрукты. Курага, изюм, апельсины. Третье. Обеспечьте достаточное поступление в организм витамина D, который способствует усвоению кальция. Четвертое. Избегайте избытка фосфора в рационе, так как он может препятствовать усвоению кальция. Пятое. Ограничьте потребление сахара, который ухудшает усвоение кальция. Шестое. Следите за здоровьем желудочно-кишечного тракта ребенка, так как заболевания ЖКТ могут нарушать всасывание кальция. Седьмое. Обеспечьте регулярную физическую активность, которая способствует укреплению костной ткани. Восьмое. При необходимости после консультации с врачом используйте специальные препараты кальция и витамина D. Соблюдение этих рекомендаций поможет обеспечить оптимальное усвоение кальция из пищи детским организмом и будет способствовать правильному формированию костной ткани. Как правильно сочетать продукты, чтобы повысить усвояемость витаминов и минералов? Витамин С плюс железо. Сочетайте продукты, богатые железом, мясо, бобовые, темно-зеленые листовые овощи с источниками витамина С, цитрусовые, киви, болгарский перец. Пример. Кусочки апельсина в салате из шпината. Витамин D плюс кальций. Комбинируйте молочные продукты с продуктами, богатыми витамином D. Жирная рыба, яичные желтки. Пример. Используйте йогурт для соуса к блюдам. Жирорастворимые витамины А, Д, Е, К плюс здоровые жиры. Пример. Салат из моркови и зелени с оливковым маслом или авокадо. Витамин В12 плюс фолиевая кислота. Сочетайте продукты животного происхождения с зелеными листовыми овощами. Пример. Омлет со шпинатом или салат с куриной грудкой и листьями салата. Цинк плюс витамин А. Комбинируйте мясо или морепродукты с оранжевыми и красными овощами. Пример. Тушеная говядина с морковью или рыба с тыквенным пюре. Железо растительного происхождения плюс витамин С. Сочетайте бобовые или цельнозерновые продукты, богатые витамином С, с фруктами или овощами. Пример. Чечевичный суп с добавлением томатов или овес с ягодами. Пробиотики плюс пребиотики. Комбинируйте ферментированные продукты с продуктами, богатыми клетчаткой. Пример. Натуральный йогурт или кефир. В дополнение к этому предложить свежие фрукты и овощи с высоким содержанием клетчатки, такие как яблоки с кожурой, морковь, бананы или ягоды. Какие формы выпуска витаминов, капли, сиропы, жевательные таблетки наиболее подходят для детей младшего возраста? Для детей младшего возраста наиболее подходящими формами выпуска витаминов являются капли, сиропы, жевательные таблетки и желейные капсулы. Каждая из форм имеет свои особенности. Форма. Капли. Масляные или водные растворы. Особенности. Легко дозировать, хорошо усваиваются, удобно давать маленьким детям, быстро всасываются, особенно водные растворы. Форма. Сиропы. Особенности. Приятный вкус, который нравится детям. Удобно давать детям, хорошо усваиваются. Форма. Жевательные таблетки или пастилки. Особенности. Привлекательны для детей благодаря вкусу и форме. Удобны для детей, которые уже могут жевать. Не нужно запивать водой. Форма. Желейные капсулы. Особенности. Можно проглотить целиком или выпить содержимое. Удобно для детей школьного возраста. Содержимое можно добавить в пищу или напитки. Выбор формы зависит от возраста ребенка, его предпочтений и рекомендаций врача. Для самых маленьких детей обычно предпочтительные капли или сиропы, так как их легче давать и дозировать. По мере взросления ребенка можно переходить на жевательные формы или капсулы. Существуют ли продукты, которые мешают усвоению минералов из пищи? Что нужно исключить из рациона ребенка? Да, такие продукты существуют. Вот основные из них. Содержащие оксалаты. Такие продукты, как шпинат, щавель и некоторые другие зеленые листовые овощи содержат оксалаты, которые могут связываться с кальцием и препятствовать его усвоению организмом. Содержащие фитаты. Зерновые, особенно цельнозерновые, бобовые, орехи и семена содержат фитиновую кислоту, которая также снижает усвоение кальция, магния и железа. Сладости и сахар. Избыточное потребление добавленного сахара, включая сладкие напитки и десерты, может ухудшить усвоение кальция и других минералов, а также негативно сказаться на здоровье кишечника. Кофе и чай. Соленые продукты. Высокое содержание соли в соленых закусках, копченостях и консервированных продуктах может негативно влиять на усвоение кальция. Жирные продукты. Жирные молочные продукты могут снижать усвоение кальция по сравнению с нежирными вариантами. Газированные напитки. Сладкие газированные напитки могут содержать фосфорную кислоту, которая может мешать усвоению кальция. Для обеспечения полноценного усвоения минералов важно сбалансированное питание и разумное сочетание продуктов. Рекомендуется избегать чрезмерного употребления вышеперечисленных продуктов и следить за разнообразием рациона ребенка. Какие продукты поддерживают здоровье костей ребенка? Важно обеспечить сбалансированное питание, включающее продукты, богатые кальцием, витамином D, магнием и омега-3 жирными кислотами для здорового развития костей ребенка. Молочные продукты – молоко, творог, йогурт, кефир, сыр. Они богаты кальцием, необходимым для формирования и укрепления костей. Растительные источники кальция – кунжут, мак, листовые овощи. Рыба. Лосось, сардины, тунец содержат омега-3 жирные кислоты и витамин D, способствующие усвоению кальция. Зеленые овощи — брокколи, шпинат, капуста — богаты кальцием и витамином К. Бобовые — чечевица, нут — содержат магний, важный для костной плотности. Яйца — являются источником витамина D и протеина. Орехи и семена — миндаль, грецкие орехи, кунжут — богаты кальцием и магнием. Цитрусовые и ягоды, апельсины, клубника содержат витамин С, необходимый для формирования коллагена. Льняное масло — источник омега-3 жирных кислот.